4. Ходжес едва переступает порог, еще снимает пальто, когда звонит мобильник. «Да, Холли?» «Ты в порядке?» Ходжес понимает, что отныне большинство ее звонков будут начинаться этими словами. «Ну что ж, все же лучше, чем сдохни, ублюдок». «Да, я в норме». «Еще один день, а потом ты начнешь лечение. И как только начнешь, уже не остановишься. Будешь делать все, что скажут врачи». «Перестань волноваться. Но мы же договорились». «Я перестану волноваться, когда ты вылечишься от рака». «Не надо, Холли», — думает он и плотно сжимает веки, чтобы глаза не щипало от внезапно навернувшихся слез. «Не надо, не надо, не надо». Джером приезжает вечером. Он позвонил перед вылетом, чтобы узнать, как Барбара, и я рассказал ему все, что узнал от нее. Его самолет приземлится в 11. Хорошо, что он вылетел этим рейсом, потому что надвигается снежная буря. По прогнозу, очень сильная. Я предложил арендовать ему автомобиль, как я делаю для тебя, когда ты возвращаешься из поездок. Теперь это очень просто благодаря корпоративному счету. «На котором ты настаивал, пока я не сдался. Поверь мне, я знаю». «Но автомобиль ему не нужен. За ним заедет отец. Завтра в 8 они поедут к Барбаре и увезут ее домой, если лечащий врач даст добро. Джером сказал, что будет в офисе к 10, если нас это устроит». «Отличный вариант», — Ходжес вытирает глаза. Он не знает, сколь существенной окажется помощь Джерома, но не сомневается, что будет рад его видеть. «И если он сможет выяснить что-то еще об этом чертовом гаджете...» «Я попросил его это сделать. Запит Дайны у тебя?» «Да, и я его опробовал. Что-то с демо-версией места рыбалки не так, это точно. Она вызывает сонливость, если слишком долго смотреть на экран. Думаю, это случайный эффект, и едва ли он оказывал воздействие на многих подростков, потому что они наверняка сразу переходили к игре». Он знакомит Холли со всеми подробностями своей беседы с Дайной. «Значит, Запит попал к Дайне не тем же способом, что к Барбаре и Джейнис Эллертон?» «Совершенно верно». «И не забывай Хильду Карвер. Мужчина, назвавшийся Майроном Зеткимом, дал Запит и ей, только Хильде достался неисправный гаджет. Барб сказала, что он выдал одну синюю вспышку и сдох. Ты синих вспышек не видел?» «Нет». Ходжес разглядывает скудное содержимое холодильника в надежде найти что-нибудь такое, что примет желудок, и останавливается на йогурте с банановым вкусом. «Там были розовые рыбы, и мне удалось поймать пару. А это было нелегко. Но никакие числа не выскочили». «Готова спорить, они выскакивали на записи миссис Эллертон». Ходжес с этим согласен. Еще рано делать какие-то выводы, но он склонен думать, что числа на месте розовых рыб появляются только на запитах, которые раздавал мужчина с портфелем — Майрон Зетким. Ходжес также думает, что буква «Z» — часть реализуемого кем-то плана, а компьютерные игры, помимо нездорового интереса к самоубийствам, являлись составляющей модус операнди Брейди Хартсфилда. Способ действия — латынь. Да только Брейди, черт побери, в отдельной палате мемориальной больницы Кайнера. Ходжес вновь и вновь наталкивается на этот непреложный факт. Если у Брэди Хартсфилда появились подручные, чтобы проворачивать его грязные делишки, а похоже, так оно и есть, откуда они взялись и почему во всем ему подчиняются? «Холли, я хочу, чтобы ты включила компьютер и кое-что проверила. Ничего особенного, всего лишь точка над буквой «И». «Слушаю тебя». «Я хочу знать, спонсировала ли корпорация Sunrise Solutions турне бойбенда «Здесь и сейчас», когда Хартсфилд пытался взорвать аудиторию Минго, или любое другое турне этой группы». «Это я сделаю. А ты поужинал?» «Как раз этим занимаюсь». «Хорошо. Что будешь есть?» «Стейк, картофельную соломку и салат», — отвечает Ходжес с отвращением и смирением, глядя на йогурт. «А на десерт у меня остался кусок яблочного пирога». Подогрей его в микроволновке и сверху положи ванильное мороженое. Ням-ням. Учту твой совет. Не следует удивляться, когда она звонит ему 5 минут спустя, чтобы сообщить запрошенную информацию. Холли есть Холли. Но Ходжес ничего не может с собой поделать. Господи, Холли, уже? Понятия не имея, что чуть ли не слово в слово повторяет слова Фредди Линклеттер, Холли говорит. В следующий раз задай более сложный вопрос. Наверное, тебе интересно, что группа «Здесь и сейчас» распалась в 2013 году? Эти бой-бенды обычно существуют недолго. Естественно, отвечает Ходжес. Как только мальчики начинают бриться, маленькие девочки теряют к ним интерес. Про это ничего сказать не могу. Я всегда была поклонницей Билли Джоэла и Майкла Болтона. Ох, Холли, скорбит Ходжес. И не в первый раз. Между 2007 и 2012 годами группа провела 6 национальных турне. Первые 4 спонсировала корпорация Sharp Cereals, которая бесплатно раздавала на концертах образцы своей продукции. Последние 2, включая и концерт в Минго, спонсировала PepsiCo. Более подробно о корпорации Sharp Cereals в романе Стивена Кинга «Куджо». Не Sunrise Solutions? Нет. Спасибо, Холли. Увидимся завтра. Да. Ты уже ужинаешь? Как раз сажусь за стол. Хорошо. И постарайся увидеться с Барбарой до того, как начнешь лечение. Сейчас, когда она еще не оправилась от случившегося, ей необходимо видеться с друзьями. Она сказала, что у нее в голове словно осталась мерзкая слизь. Обязательно повидаюсь, говорит Ходжес, но это обещание выполнить он не сможет.